Глава 14. После описанной ночи наступило затишье. Я засел дома, позволяя себе выходить и выезжать только по делам службы. Дел у меня накопилась пропасть, а потому скучать было невозможно. От утра до вечера я сидел за столом и усердно строчил или же допрашивал попавший в мои следовательские когти люд. В Корнеевку, в графскую усадьбу, меня боли уже не тянуло. На Ольгу я махнул рукой. Что с воза упало, то пропало. Она была именно тем, что упала с моего воза и, как я думал, безвозвратно пропала. Я не думал о ней, да и думать не хотел. Глупая, развратная дрянь. Третировал я ее всякий раз, когда она во время моих усиленных занятий появлялась в моем воображении. Изредка, разве когда я ложился спать или просыпался утром, мне приходили на память различные моменты знакомства и непродолжительного житья моего с Ольгой. Мне вспомнились каменная могила, лесной домик, в котором жила девушка в красном, дорога в Тенево, свидание в пещере. И сердце мое начинало усиленно биться. Я ощущал щемящую боль, но все это было непродолжительно. Светлые воспоминания быстро стушевывались под напором тяжелых воспоминаний. Какая поэзия прошлого могла устоять перед грязью настоящего? И теперь, покончив с Ольгой, я далеко уже не так глядел на эту поэзию, как прежде. Теперь я глядел на нее, как на оптический обман, ложь, фарисейство. И она утратила в моих глазах половину прелести. Граф же мне опротивил окончательно. Я рад был, что не вижу его, и меня всегда злило, когда его усатая физиономия робко появлялась в моем воображении. Он каждый день присылал мне письма, в которых умолял меня не хандрить и посетить уже одинокого отшельника. Послушаться его писем значило бы сделать для себя неприятность. «Конечно», — думал я, — «и слава богу, надоело». Я решил прервать с графом сношения, и эта решимость не стоила мне ни малейшей борьбы. Теперь я был уже не тот, что недели три тому назад, когда после ссоры из-за Пшеходского едва сидел дома. Приманки уже не было. Посидев безвыходно дома, я заскучал и написал доктору Павлу Ивановичу письмо с просьбой приехать поболтать. Ответа на письмо я почему-то не получил и послал другое. На второе был такой же ответ, как и на первое. Очевидно, милый щур делал вид, что сердится. Бедняга, получив отказ от Наденьки Калининой, причиной своего несчастья считал меня. Он имел право сердиться. Если ранее никогда не сердился, то потому что не умел. «Когда же это он успел научиться?» – недоумевал я, не получая ответа на свои письма. На третьей неделе моего упорного безвыходного сидения меня посетил граф. Побронив меня за то, что я не езжу к нему и не отвечаю на его письма, он разлегся на диване и, прежде чем захрапеть, поговорил на свою любимую тему – о женщинах. «Я понимаю», – сказал он, томно щуря глаза и кладя под голову руки. «Ты деликатен и щепетилен. Ты не ездишь ко мне из боязни нарушить наш дуэт, помешать. Гость не вовремя хуже татарина. Гость же в медовый месяц хуже черта рогатого. Я тебя понимаю. Но, друг мой, ты забываешь, что ты друг, а не гость, что тебя любят, уважают. Да своим присутствием ты только дополнил бы гармонию. А уж и гармония, брат ты мой, такая гармония, что и описать тебе не могу». Граф вытащил из-под головы руку и махнул ею. «Сам не разберу, хорошо ли мне с нею живется или скверно. И черт разберет. Бывают действительно минуты, когда полжизни бы отдал за бить. Но зато бывают деньки, когда ходишь из угла в угол, как очумелый, и реветь готов». «Чего же ради?» «Не понимаю, брат, я этой Ольги. Какая-то лихорадка, а не женщина. В лихорадке то жар, то озноб. Так вот и у нее 5 перемен на день. То ей весело, то скучно, до того, что глотает слезы и молится. То любит меня, то нет. Бывают минуты, когда она ласкает меня, как отроду не ласкала меня еще ни одна женщина. Но зато бывает и так. Проснешься нечаянно, откроешь глаза и видишь обращенное на тебя лицо. Этакое какое-то ужасное, дикое. Перекошено оно, это лицо, злобой, отвращением. Как увидишь этакую штуку, все обаяние пропало. И часто она так на меня смотрит. С отвращением? Ну да, не пойму никак. Сошлась со мной, как уверяет, только по любви. А между тем не проходит ночи, чтоб я этакого лица не видел. Чем объяснить? Мне начинает казаться, чему я, конечно, верить не хочу, что она меня терпеть не может, а отдалась мне только из-за тех тряпок, которые я теперь ей покупаю. Ужасно любит тряпки. В новом платье она в состоянии простоять перед зеркалом от утра до вечера. Из-за испорченной оборки она в состоянии проплакать день и ночь. Ужасно суетно. Более всего во мне нравится ей то, что я граф. Не будь я графом, она не полюбила бы меня. Не проходит ни одного обеда и ужина, чтобы она не упрекнула меня со слезами, что я не окружаю себя аристократическим обществом. Ей, видишь, хотелось бы царить в этом обществе. Странная. Граф устремил свой мутный взор в потолок и задумался. К великому моему удивлению, я заметил, что он на этот раз сверх обыкновения был трезв. Это меня поразило и даже тронуло. «А ты сегодня нормален», — сказал я. «И не пьяный, и водки не просишь. Что сей сон означает?» «Да так, некогда было пить, все время думал. Я, надо сказать тебе, Сережа, увлекся серьезно, не на шутку. Она мне понравилась страшно. Да ну и понятно. Женщина она редкая, недюжинная, не говоря уже о наружности. Убишки не особенный, но сколько чувства, изящества, свежести. Сравнивать ее с моими обычными Амалиями, Анжеликами да Грушами, любовью которых я доселе пользовался, невозможно. А нечто из другого мира, мира, который мне не знаком. «Философствуй!» — засмеялся я. «Увлекся, вроде как бы полюбил. Но теперь вижу, что напрасно я стараюсь ноль возвести в квадратную степень. То была маска, вызвавшая во мне фальшивую тревогу. Яркий румянец невинности оказывается суриком. Поцелуй любви, просьбой купить новое платье. Я взял ее в дом, как жену. Она же держит себя, как любовница, которой платит деньги. Но теперь шабаш. Смиряю в душе тревогу и начинаю видеть в Ольге любовницу. Шабаш! Ну что, как муж? Муж? А, как ты думаешь, что с ним? Я думаю, что несчастье его человека и вообразить теперь трудно. Ты думаешь? Напрасно. Это такой негодяй, такая шельма, что я нисколько его не жалею. Шельма никогда не может быть несчастлива. Она всегда найдет себе выход. За что же ты его так ругаешь? За то, что он плут. Ты знаешь, что я его уважал. Я ему верил, как другу. Я и даже ты все вообще считали его человеком честным, порядочным, неспособным на обман. А между тем он меня обкрадывал, грабил. Пользуясь своим положением управляющего, он распоряжался моим добром, как хотел. Не брал только то, чего нельзя было сдвинуть с места. Я, знавший Урбенина как человека в высшей степени честного и бескорыстного, услышал слова графа, вскочил как ужаленный и подошел к графу. «Ты поймал его на воровстве?» – спросил я. «Нет, но я знаю о его воровских проделках из достоверных источников». «Из каких же это источников, позвольте узнать?» «Не беспокойся, напрасно не стану обвинять человека. Мне Ольга все про него рассказала. Она, еще не бывшая его женой, собственными глазами видела, как он отправлял в город вазы битых кур и гусей. Не раз она видела, как мои гуси и куры шли в подарок каким-то благодетелям, у которых квартирует его сын-гимназист. Мало того, она видела, как он туда же отправлял муку, просо, сало. Допустим, что все это пустяки. Но разве эти пустяки ему принадлежат? Тут дело не в стоимости, а в принципе. Принцип оскорблен. Потом-с. Она видела у него в шкафу пачку денег. На вопрос ее, чьи это деньги и откуда он их взял, он попросил ее не проболтаться, что у него есть деньги. Милый мой, ты знаешь, что он гол как сокол? Жалование его едва хватает на пропитание. Объясни же мне, откуда у него взялись эти деньги? И ты, глупец, даешь веру словам этой маленькой гадины? Закричал я, возмущенный до глубины души. Ей мало того, что она бежала от него, опозорила его на весь уезд. Ей нужно было еще предать его. Такое маленькое, необъемистое тело, а сколько в нем таится всякой мерзости. Куры, гуси, проса. Хозяин, хозяин! Твое политико-экономическое чувство, твоя сельскохозяйственная глупость оскорблены тем, что он к празднику посылал в подарок битую птицу, которую съели бы лисицы да хорьки, если бы ее не били да не дарили. Но проверял ли ты хоть раз те громадные отчеты, которые подает тебе Урбенин? Считал ли тысячи и десятки тысяч? Нет. Да что с тобой говорить? Ты глуп и животен. Рад бы упечь мужа своей любовницы. Да не знаешь как. Моя связь с Ольгой тут ни при чем. Муж он ей или не муж. Но раз он украл, я должен открыто назвать его вором. Но оставим блудовство в стороне. Скажи мне, честно или нечестно получать жалование и по целым дням валяться без просыпу пьяным? Он пьян каждый день. Нет того дня, чтоб я не видел, как он пишет «мыслите» гадко и низко. Так дела порядочные люди не делают. Потому-то он и пьет, что он порядочный, сказал я. У тебя какая-то страсть заступаться за подобных господ. Но я решил быть беспощадным. Сегодня я отослал ему расчет и попросил очистить место для другого. Терпение мое лопнуло. Убеждать графа в том, что он несправедлив, непрактичен и глуп, я почел излишним. Не перед графом заступаться за Урбенина.